6. Джейк наблюдал, как его двойник, более молодой, отступил на шаг от владельца магазина. Его глаза изумленно раскрылись. «Потому что его фамилия Тауэр», — подумал Джейк. «Вот что меня изумило. И причина не башня Роланда, тогда я не имел о ней ни малейшего понятия, а картинка, которой я украсил последнюю страницу своего сочинения». Вырезка из журнала, фотоснимок падающей пизанской башни, сплошь заштрихованный черным карандашом. Тауэр спросил, как его зовут. Джейк 77 ответил, и Тауэр немного поиронизировал над его фамилией. Поиронизировал по-доброму, как случается, если взрослые действительно любят детей. «Хорошее имя, дружище», — ответил Тауэр. «Почти как у того бравого парня, героя вестерна. Он еще врывается в городок Черные Виллы, что в Аризоне, очищает его от всех бандюганов, а потом едет дальше. Вроде бы написал тот вестерн Уэйн Д. Оверхолсер». Уэйн Оверхолсер. Американский писатель, известный своими вестернами, как романами, так и рассказами. Джейк шагнул к своему двойнику, мелькнула мысль. А ведь отличный сюжетец для телешоу субботним вечером в прямом эфире. И его глаза чуть раскрылись. «Эдди!» — он по-прежнему шептал, хотя и знал, что люди в книжном магазине не могут его услышать. Хотя на каком-то уровне, возможно, могли. Он вспомнил женщину на 54-й улице, которая приподняла юбку, чтобы переступить через Иша. Вот и теперь взгляд Келвина Тауэра скользнул в его направлении, прежде чем вернуться к Джейку 77. «Лучше бы не привлекать ненужного внимания», — прошептал Эдди ему на ухо. «Знаю», — ответил Джейк, — «но посмотри на книгу Чарли Чу-Чу, Эдди». Эдди посмотрел. Поначалу ничего не увидел, за исключением самого Чарли с включенным прожектором и не слишком уж доверительной, скорее хитрой улыбкой. А потом брови Эдди взлетели вверх. «Я думал, что Чарли Чу-Чу написала Берил Эванс». Джейк кивнул. «Я тоже». Детская писательница и художница, рожденная воображением Стивена Кинга. «Тогда кто...» Эдди вновь бросил взгляд на обложку. «Кто такая Клаудия и Инесс Бахман?» Бахман Клаудия и Инесс, вдова безвременно в 1985 году умершего от рака писателя Ричарда Бахмана, который обнаружил в архиве писателя рукопись романа «Регуляторы». В 1996 году роман был опубликован, потом переведен на многие языки. На русском вышел в 1997 году в издательстве АСТ и получил высокую оценку читателей. «Понятия не имею», — ответил Джейк. «Никогда о ней не слышал».